Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды» пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Але перш званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Вёску Малмыгі немагчыма знайсці на мапе. Яна знікла роўна 35 гадоў таму пад хвалямі Вялейскага мора. Але, нягледзячы на ўсё, вёска Малмыгі працягвае жыць у памяці былых вяскоўцаў ды іхных дзяцей. Раз на год каля памятнага камяня, які ўсталявалі самі былыя малмышцы, збіраюцца людзі з Вялейкі і Воршы, з Менску і Гародні, прыязджаюць нават з Эстоніі і Латвіі, каб не забыцца на самае дарагое. Пра вёску Малмыгі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». А зараз званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Гіна Студзінская. Добры дзень. У эфіры праграма «Званкі на свабоду». Радыёслухачы вельмі актыўна абмяркоўваюць падзеі вакол паўднёвай Асетыі, Грузіі і Расіі. Паслухаем некалькі тэлефанаванняў. Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии, напоминая протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году, России треба оставить Грузию в покое. Жихар Минска. Южная Осетия – это территория Грузии, и конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Это самая настоящая агрессия России против Грузии. Хочу через ваше радио обратиться к главным демократам Беларуси, лауреату Сахаровской премии Милинкевичу. Бечерка, Лебедька, несколько лет назад вы во всех интервью своих «Радио Свободы» клеймили позором Ельцина и Путина, которые развязали вторую войну в Чечне. А теперь вопрос. Как вы относитесь к действиям своего соратника Михаила Саакашвили, который всей своей мощью армии, танками, ракетами, системами огня «Град» напал на маленькую республику? Какие жертвы он принес, вы все видели по телевизору. Россию сейчас давайте оставим за скобкой, так как она свои войска вела уже после того, как Грузия развязала агрессию после Южной Осетии. Спасибо. На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. На жаль, слухач знаходзіцца ў поўным інфармацыйным палоне расійскіх тэлеканалаў. Нагадваю, паўднёвая Асетыя, роўна як Абхазія, это ёсць тэрыторыя суверэннай рэспублікі Грузіі. Дарэчы, сама Расія ніколі не паддавала сумневу межы паміж былымі саюзнымі рэспублікамі, якія сталі межамі паміж новаўтворанымі незалежнымі дзяржавамі. Забеспячэнне канстытуцыйнага парадку і тэрыторыі реальной целостности Грузии, это есть проблема самой Грузии. Той факт, что на протягу многих годов Россия ожидцевляла политику паузушего створения пятой колены, забеспечивающей российскими паспортами жихаров паўднёвай Осетии, Абхазии, а потом скористала гэта як нагоду для умяшання вся тая чарада провокацию, якія россияцы организовывали, что у паўднёвай Осетии, что у Абхазии, были абсолютно видовочным способом подрыхтовки до анексіянісцкай вайны. Цяпер, калі расійскія самалёты бамбяць грузінскія гарады, калі расейцы не пускаюць ні самалёты, ні караблі, не тое, што са зброяй, а з гуманітарнай дапамогай у Грузію. Гэта інакш як паўнафарматным адраджэннем імперскай палітыкі Расіі назваць нельга. І яшчэ некалькі тэлефанаванняў у працяг тэмы. Хочу выказать меркование на конт войны у Грузии. Цікаво, а что зробили державы Кавказа, коли Россия нахабно душила национально-вызволенчий рух у Чечни? Чому яны не увели свои миротворческие войски у Чечню, як Россия у Грузию? Чому не воевали с Россией? Вось у гэтым и есть замкненный круг. Поделяй и уладай. Чому Россия так клопотится о праве нации на самостойность, а лишь только не на своей территории? А там есть якуты, ханты, манси, мордва. Нехай дадут им право отделиться и не лезут в Грузию. Хоть и Грузия не права, Виктор. 8 жнивня президент России Медведев сказал, Я абавязан абараняць расійскіх грамадзян, дзе б яны не знаходзіліся. Я зразумеў гэта так. У любой краіне, дзе на даны момант знаходзяцца расійскія грамадзяне, пагражае небяспека. Расійцы вельмі капрызныя, іх увесь час трэба ўлагоджваць. Любую крытыку яны ўспрымаюць як праяўленне варожасці. Пакрытыкуеш, і ў адказ атрымаеш залп установак град. Гэтай заявай Мядведзеў паставіў і сваіх грамадзян за мяжой у вельмі далікатнае становішча. Ілля Копыл, Мінск. Калі б цары біліся самі, вось было б відовішча. Не тое, што нейкія там алімпійскія гульні. Трэба, каб Саакашвілі выклікаў Пуціна на татамі, альбо на рынг, як таму зручней. Хто пераможа, той забярэ асэтыю. Альбо іншы варыянт. Трэба перагледзець пагадненне аб непарушнасці межаў і даць незалежнасць усім, хто захоча. Ірлянцам, баскам, курдам і ўсім астатнім. Абодва гэтыя варыянты нерэальныя. Значыць, вайне быць. Вы слухаеце перадачу «Званкі на свабоду». Выпуск вядзе Іна Студзінская. Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Яшчэ адно тэлефанаванне ўжо на іншую тэму. Наша апазіцыя, на жаль, зусім не жыве па тых законах, якія яна прапагандуе. Ніхто не спрабуе размаўляць з народам, мовай народа, не спрабуе данесці тыя ідэі такім чынам, каб табе стала ясна, што ты хочаш сказаць. Все сталі в адзіозную пазіцыю. Вот я лепшы, а все астатні горшы. З такой пазіцыяй апазіцыя так званая ніколі не пераможа. І ці ёсць яна апазіцыя у тым нармальным класічным сэнсе, в якім гэта ўспрымаецца в Європе? Гэта вялікі сумнеў, на жаль. На пытанне слухача адказвае палітолог Александр Класкоўскі. Позиции, конечно, можно предъявить шмат претензий, але першим параўновывать, как у нас и как у Европы, треба поставить пытание про то, как были створены нормальные умовы для конкурентной политики. А их в Украине нема. Вы же ведаете, что шмат годов нашу оппозицию загоняли у андеграунду, под поле фактично. И зараз сказать, что она там слабая, растерушенная, это, мягко кажучи, некорректно. Хотя, конечно, проблемы коммуникации есть. Але есть, например, у оппозиции махчимость регулярно выступать у национальных сродках массовой информации, доносить свои думки с трибуны парламента, как это было на початку 90-х. Там указать, что у нас кепская оппозиция. Давайте спочатку створим цивилизованные умовы политического життя. Я думаю, что мы еще издивимся, сколько у нас талиновитых политиков. Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухач свабоды цікавіцца справай зняволенага маладафронтаўца Змітра Лісяенкі. Вопрос Валерию Щукину. Появилось ли что-то новое в деле Дмитрия Лисиенко? Дзякую, Зиновьев. Маладафронтавец Змітер Лісяенка сёлета ў красавіку быў асуджаны на 10 гадоў зняволення. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў наркотыкі і фальшывыя грошы. Праваабаронца Валер Шчукін прысутнічаў на ўсіх судовых паседжаннях па справе Змітра Лісяенкі. Ён адказвае на пытанні слухача. Пока ничего, документы на стадии подачи кассационной жалобы находятся. Это все, что я могу сказать. Подробности, как вы понимаете, адвокаты не сообщают. Стадия подготовки к кассационному слухателю. Слухачи свободы живо отгукнулись и на подвышение пенсий. Нездарма декрет о повышении пенсий подписан 4 жнивня. Бо палова пенсіянераў напярэдадні выбараў атрымаюць аж 2 надбаўкі за жнівень і верасень. І будзе ўражанне аб надта вялікай падбаўкі. Але ж цэны растуць у разы. У пачатку мінулага года бутэлька алея каштавала 2500 рублёў, а цяпер ажно 6500. Вось і ўся арыфметыка напярэдадні выбараў. Мікалай. Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Спадар «Белавуз» з Лунінцу цікавіцца лёсам найстарэйшай беларускай газеты «Наша Ніва», якая 2 гады таму адзначыла 100-гадовы юбілей, а нядаўна выйшаў 1000-ны нумар тыднёвіка. Звонит вам Слунинцев Белоус. Вот сейчас вы ведете разговор о 1000-м номере газеты «Наша Нива». Более за 100 годов вышло 1000 номеров. То, братцы мои, сколько же эта газета выходит тогда в год? 10 номеров нема. И где она выходит, эта наша Нива? Я уже хотел ее купить, и в Минске бывал, спрашивал. И ничего не можно понять, что-то у вас за подпольщина вокруг и везде. Так вы хоть растлумачили, что это за Нива? Ягода выпускалась 1000 номеров за больше, чем 100 годов, 900, некая третьего года. Ну, братцы, даете вы, очень интересно. На пытанне спадара Белавуса з Лунінцу адказвае галоўны рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко. Газета «Наша Нива» выходила с великим перепынком. Основана она была в 1906 году у Вильни, выходила тогда до 1915 года. Тогда была закрытая в связи с початком войны царской цензурой. Несколько номеров вышло в 20-м году, а после у советский час она не выходила. И только с отриманием Беларуси незалежности «Наша Нива» была отродженная в 1991 году. С початку Вильни она выходила, зараз выходит у Менску. И агулом от 1906 года и до сегодняшнего дня мы налічили 1000 номеров, выходит ей на что тыдень. То, что ее нема у шапиках Белсоюздрука, а так само у официальных каталогах Белпошты, не есть перешкодой для отримания нашей Нивы. Как ее отримливать, вам треба просто зателефоновать у редакцию. Так само газету «Наша Нива» можно побачить на выставах, там само, где можно побачить и новинки незалежного книгодруку. Так само такие места есть по инших городах Беларуси. «Наша Нива» выходит что тыдень и пишет про все подеи, значные белорусское життя и замежное життя, с белорусского глядища. Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Тэлефон у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Вы слухали передачу «Званкі на свободу». Выпуск падрыхтавала і вяла Гіна Студзінская. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Працягваецца ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Прэзідэнт ЗША Буш заявіў у Пекіне, што ў размове з расійскімі кіраўнікамі гаварыў пра недапушчальнасць прымянення грубай сілы. Менскі гарадскі суд прыгаварыў амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера да 3 гадоў турэмнага зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Сёння пачаўся новы этап выбарчай кампаніі. Цягам 3 дзён будуць сфармаваныя больш як 6500 участковых выбарчых камісіяў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі ў склад участковых камісіяў больш як 1300 чалавек. У Беларусь вярнулася група дзяцей з Сан-Францыска. На радзіму прыляцелі 24 чалавекі. Барысаўская школьніца Таня Казыра застаецца ў ЗША. Вуліца імя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча з'явілася ў Бабруйску. А зараз падарожжы свабоды. Сёння пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Едучы ізноў праз 3 гады у вандроўку ў пасёлак Дворышча, аставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне конафермі, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Ну, пачалося з непрыемнага сюрпрызу. Ехаць давялося марудным дзяржаўным лазам. Аўтобусны сусед мне патлумачыў. Заснялі маршрутку. Прыходзіцца вылазіць на перакрёсткі пешком, ісці дворышчам. 16 кілометраў у 160 ператвараецца. Да, да, да. Паснімалі все маршруткі. Было хорошо і людзям. Прадпрымальнікам. Прадпрымальнікі выйгравалі пастаянна перад дзяржаўным транспартам. Хутчэй. Да. На ўскраіне Дворышча развалы былой сядзібы езуітаў. Насупраць дом, у якім жыве спадарня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых спраў. Тут эти городки. Я ими очень-то такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и кажут, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова шиш не заткнешь, мы все хотим, как чисто было. Порезали это поля, что стояли в деревне. Тополь, он живущий. Тротуары лопаюсь, вылазить. Пенсии хапают на жизнь. Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. А это доход. А теперь никто сотку не робить, боже, силы нема. Старым я уже не маю ни курицы, ни свинцати, ни коровы. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора менялись. То один, то другий, то третий, то четвертый. Вот и Лабецкий. Он мне воду провел в хату. Очень хозяйский. Он местный. Бабы бураки выбирали. Он взял хустку, завязал. И он их всех половил. Тогда мы эти бураки хотели взять. И хороший был человек. Кому он там не догадился, мы его заменили. Тут идет притеснение местных жителей. Человек моя корова, то он не знает, куда ее гнать. Городок ушел. И чула, уже дают только по рулоне сена. 10 рулонов этих скормить за зиму. А где ж он твою коммуналку? А семья? А дети? Надо же и питанием. Так само и пенсии. Я отдаю больше половины на таблетки. Сказал мне Калий Лукашенко. Будет всего, но будет дорого. Ну, правда. Неўзабаве пераконваюся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні. Давно закрыт, хороший был магазинчик. Работал до 12 вечера. Бывает, что и денег не хватает, запишут. Постоянно свежий товар. Больше городок есть уже, тени? Да. Плоты, деревья повыпиливали, а так... Бардак. Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все выкинули и пошли на город на работу. 300-380. На посевной? Да. С 6 утра до 11 вечера. А ферму Унгиму так развалили на 400 голов. Одни руины. Самое, что в Чечне зарабивши. Что у меня жена телятница работает. 80 телят сосунков. 130 тысяч зарплата. Я спрабую довести суразмолцам, что, мавляв, побудовали таки 9 президентских домиков, и они уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш. В новых домиках. Зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень, месяца 3 жили. Ни света не подключено, ни газа. Со свечками вечером сидели. Для нас спыняется даярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним из домиков. Вообще забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилася и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры. Иван Ганевич, старшиня Дворошенского сельсовета. Я узгадываю, якими ружовыми фарбами расписывал мне будущие перспективы вескового життя 3 года тому. По поголовью живёлы узрастает. На доль молока значно повеличился. Каждый день на державе 8 тонн даем молока. И насельництво 4,5 тонны. У пошуках станоўчых эмоцій заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму заселенне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй. Выбора. Или на свинокомплекс, или же кору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города. Идем с душ аккуратных градах присязимной господарки Казаковых. Сидим у доброобставленном покое с Валянтиной. Яна изнешне задоволенная усим. А зрешты послухаем господыню. Жить стали мы хорошо, дом обустроили. Я чую, ты уже на машине ездишь. Да. Дочка уже закончила 2-й курс спецколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает. Гастарбайтером? Да. На 2 месяца. Зимой нема работы у совхозе. Дворышек, ожидала застаться на завжди? Так и есть желание. Не меняется мое. Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказвае Віталь Сямашка. Спадар Уладзімір Юркевіч, дырэктар славутай калісі конна-спартовай школы ды коніфермы, заслужаны трэнер Беларусі, з Дворышча не жадае з'язджаць, мабыць, больш як хто. У ягоным кабінеце шэрагам стаяць два десяткі кубкаў, што заваяваныя на міжнародных спаборніцтвах. Тры гады таму дварышанскія каняводы прадалі за мяжу десятак жарабят, кожны па 1500 еўра. Але галоўнае багацце – людзі. Працаголікі цалкам аддадзеныя справе, кажа памянёны беспрацоўны Стас. Так, конямі этімі жывуць, это фанаты, любов такая. Малы мой, 7 часоў сёння ўскочыў, бягом на канюшню. Гавару не пушу, так чуть не да слёз. Кажа спадар Юркевіч. Ранее хоть ездили, а зараз по манеже и проехать нельзя. Всюду гной. Ну, лошадь выпустить погулять, это не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80 на 90 для преодоления препятствий, это летний период. Конюша в аварийном состоянии. Крыша может рухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может. Третий год у нас протекает крыша. Третья половина уже манеж в воде. Если бы высшее руководство делало внимание к спорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были Черняховские, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства, какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь уходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение. А на утромании кольки? Ножны. І нарэшце сустрэча са спадаром Віктарам Кудлом. Мае фермерскі надзел на 15 гектараў. У савецкія часы кіраваў эксперыментальнай базай Ніва, дзе вырошчвалі і прадавалі да 5000 тонн бульбы. Для параўнання, уся дварышанская гаспадарка збірае не больш за 80 тонн. Тройчы балятаваўся ў дэпутаты парламенту, рэгулярна перамагаў у першым туры. Але пасля апошніх для яго выбараў у палітыцы, кажа спадар Віктар, расчараваўся канчаткова. Позвонили, что три было будет взять для исполкома. Взял я трубку. А что, спишь, пишу? Волнуйся, горячо волноваться. Я говорю, знаю, что и так что завалить. Нет, мы разрываем, вы вышли первым. Я чую, что на Варшавском раду уже поведомили, что вы стали депутатом. Да. Утром я приезжаю, никто не идет поздравлять. Уже я на третьем месте. Пра аграгарадок ды сучаснае яго кіраўніцтва Кудло гаворыць адкрыта непрыязна. І словы такія сёння рэдка пачуеш, і шмат чаго яны вартыя. Так мне казалі ў дворышчы. Чакаюць прыезду семінар з рэспублікі, падмятаюць вуліцу, кошаць, усіх зганяюць 20 гадоў. Ніхто ніколі на фермы не заглядывал с керовников района. Только чекавили скачки, баня и обещанки, что дадут гроши. Але они присвоили всю зробленное ранее себе. Все ж робилося за свои гроши. Господарка мела 2 миллиона с половиной прибытку в банку. Чекова безлимитная книжка, сколько хочешь бери. Строилось все за наш счет. Был поселок европейского типа. Газоны, постриженные тротуары. Ліхтарыкі начныя красивыя. Па вуліцы шла ліўнёвая каналізацыя. Вада ўходзіла сразу. Фермы жытнаводчыцкія. Механізацыя. Раздача кармоў, даення, малакапровад. І навозаў далення. Каждая ферма імела баню ці душавую. Для ўсіх вяскоўцаў. А цяпер для мяне гэта боль. Назвалі аграгарадок, а производства то нет. Нема зарплаты. Строяць домікі. Але за кошт крэдытаў гаспадаркі. Даўгі ўсё больше і больше дворышчах. Каждую раніцу на ліду стартуюць десятка два аўтамабіляў з нашымі бывшымі працаўнікамі, которые едуць, дзе добра плацяць. Так атрымалася, што фермерам спадар Кудло стаў вымушаны. Сын быў на практыцы ў Галандыі, а потом быў швейцар. За тэхніку працаваў тут на свінакомплексе 80 тысяч. Можна купіць было 5 кілограм мяса. Паехаў он опять до того фермера, уже нелегально. І они решили взять земли, взяли кредит. В кредит взяли трактор. Сусі Гершнева, гародніну, бульбу. Вот там свінаферма. Она уже 10 гадоў не працуе. Я просил отдать ее, продать. Ну, як посчитали мне, то лепей на новом месте. Меньше было бы стоить. А там электричество подведено, вода. На сколько голов вы хотели? Начало на 1000 голов. И с каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные удовольствия. Так, как колгасам. Переможете? Правда, мы наш лепшая продукция. Прагучала перадача «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Дворышча Лідскага раёну расказваў Віталь Сямашка. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілегерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілегерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.